и, казалось, вот-вот начнет выдавать свои тайны. Ну что ж, по крайней мере, я буду присутствовать, когда и если он заговорит. Поразмыслив немного, он заговорил. Прежде всего, я бы сказал, что моим первым наставником был человек, сидящий вон на том стуле перед вами, Данстон Рамзи. Господь свидетель, он наихудший из фокусников, каких видел этот мир. Но именно Рамзи познакомил меня с этим искусством. А по случайному совпадению, у него был учебник под названием «Секреты сценических фокусов», написанный тем самым человеком, о котором мы говорим, и которому хотим воздать должное, если только ваши слова искренне, мистер Инжестри. Это вызвало, как и рассчитывал Айзенгрим, небольшую сенсацию. Инжестри, раскрыв раковину, немного помедлил, а потом вонзил нож в устрицу. Замечательно. Трудно себе представить Рамзи в роли фокусника. Но, наверное, был и кто-то еще. Если Рамзи ваш первый учитель, то кто был вторым? Не уверен, что расскажу вам об этом, — ответил Айзенгрим. Мне нужно все тщательно обдумать. Ваша идея о подтексте, сам термин «идея» для меня в новинку, довольно интересна. Вот что я вам скажу. Серьезно изучать магию я начал 30 августа 1918 года. В этот день я спустился в ад, откуда не поднимался 7 лет. Я подумаю, стоит ли мне углубляться в эту историю, а теперь я иду спать. Глава 3. Лизл почти ничего не говорила во время их ссоры. Или соперничество двух самомнений, уж как вам больше понравится. Но на следующее утро она поймала меня до появления киношников. Вид у нее был возбужденный. «Значит, у Магнуса в жизни наступил исповедальный момент», — сказала она. «Он созревал уже несколько месяцев. Ты не обратил внимания?» «Не обратил. Ах, Рамзи, ты такой тупица в некоторых делах! Если бы Магнус принадлежал к тому разряду людей, которые пишут автобиографии, то именно сейчас он бы и взялся за перо». «У Магнуса уже есть автобиография. Мне ли не знать? Я сам ее и написал». «Милая книжица. Иллюзии, жизнь и приключения Магнуса Айзенгрима». «Но она предназначалась для продажи на его представлениях. Великолепное готическое изобретение твоего великолепного готического воображения». Он думает о ней иначе. Когда у него спрашивают, он говорит, что это поэтическая автобиография, которая гораздо правдивее рассказывает о таком человеке, как он, чем если бы она представляла собой фактическое описание событий его жизни. Знаю. Это я его научил так говорить. Уж не думаешь ли ты, что он сам до этого додумался, а? Ты же его знаешь. По-своему, он удивительно умен. Очень чувствительный, понимающий, с богатой интуицией. Но этот ум не от образования и не от чтения. Магнус поистине удивительное существо. Такие существа — огромная редкость. И, как я уже сказала, он дожил до исповедального периода в своей жизни. Я думаю, мы услышим много необычного. Не необычнее того, что могу о нем рассказать я. Знаю, знаю. Ты зациклился на том, будто его мать была святой. Рамзи, ты вот всю жизнь в этом копаешься. Ты знаешь хоть одного святого, у которого был бы ребенок? И что это был за ребенок? Может быть, мы скоро узнаем. Меня немного злит, что он собирается рассказать посторонним людям то, чего не рассказывал тебе и мне, глупец. Кран, из которого вытекает истина, всегда поворачивает кто-то посторонний. Ты выболтал мне все тайны твоей жизни, когда мы были знакомы всего-то пару недель. Магнус будет говорить. Но почему сейчас? Потому что он хочет произвести впечатление на Линда. Его ужасно интересует Линд. И у него, как и у всех нас, есть свои маленькие причуды. Однажды он хотел произвести впечатление на меня, но тогда время в его жизни было неподходящее, чтобы выплеснуть из бутылки все. Но Инжестри предложил, чтобы и Линд что-нибудь рассказал. Уж не предстоит ли нам небывалое взаимное душеизлияние? Под всем этим жиром и искрометным радушием Инжестри прячет лисью хитрость. Он знает, что Линд ничего такого не расскажет. Хотя бы потому, что его время еще не пришло. Ему всего 43, и его сдерживает образование. Оно делает людей скрытными. То, что он нам рассказывает, он рассказывает своими фильмами. Точно так, по словам Инжестри, Роберт Гуден раскрывался в своих фокусах. А вот Магнус уже ушел на покой, или почти ушел, и потом его не сдерживает образование, А оно-то сегодня и есть главнейший враг правды и подлинности. Магнус не знает истории. Ты когда-нибудь видел его за книгой? Он и в самом деле считает, что все происшедшее с ним уникально. Завидное свойство.